по случаю 50-летнего лица фабрикации Южнокорейско-американского административного соглашения. Еще более активизируется антиамериканская борьба представителей различных кругов и слоев южнокорейского населения. В этой связи представитель северокорейской штаб-квартиры Общенационального комитета по спецрасследованию преступлений американских войск 13 июля выступил с заявлением, в котором говорится: «Во всех уголках Южной Кореи активизируется антиамериканская борьба гражданских организаций и жителей. Это взрыв накопленного чувства гнева и недовольства южнокорейского населения к американским захватчикам, которые со ссылкой на южнокорейско-американское административное соглашение на южнокорейской земле совершали на протяжении 50 с лишним лет всякие преступления, в том числе убийства и грабеж. В настоящую эпоху, когда все стремятся к самостоятельности, существует такое предательское соглашение, как Южнокорейско-американское административное соглашение, в силу чего иностранные захватнические войска считаются священным и неприкосновенным существом. Это позор нации. Сегодня, когда народом отвергнута проамериканская предательница Пак Кын Хе, отмена унизительного соглашения является неотложным требованием южнокорейского населения. Однако настоящие южнокорейские власти, как предшественники, ратуя за какое-то укрепление союзнических отношений, намереваются навеки оставить в Южной Корее американские захватнические войска. Южнокорейским правителям следовало бы зарубить себе на носу, что если они все еще считают спасителем американских захватчиков, этого главного зачинщика раскола нации и всяких бедствий и страданий, бешенствуют в поисках пути к выживанию в проамериканском низкопоклонстве и конфронтации с соотечественниками, то им не избежать трагической гибели, чему подверглась проамериканская проститутка высшей категории, предательница нации Пак Кын Хе, подчеркивается в пресс-заявлении.